Глава шестая. Полет завершился столь же отвратительно, как и проходил. Колеса шасси, ровно на 5,5 часов позже запланированного времени, стукнулись о бетон взлетно-посадочной полосы с такой силой, что самолет содрогнулся. Марк Уоррен тяжело вздохнул. Он устал. Сиденье было продавлено, ремень безопасности впивался в живот, желудок горел от соленых крендельков и отвратительной запеканки. Пожалев, что не отказался от еды, он бросил последний взгляд на фото «Феррари 365» в автомобильном журнале. «Я хочу тебя, детка», — подумал он. «О, как я тебя хочу! Ужасно хочу!» В иллюминаторе мелькнули огни взлетно-посадочной полосы, размытые из-за непрекращающихся дождей. Самолет замедлял скорость. В салоне послышался бархатистый голос пилота, еще раз извинявшегося за задержку, вызванную туманом. Проклятый туман! Мерзкая английская погода! Марк мечтал о красном Феррари, вилле в Марбелье, жарком солнце и какой-нибудь подруге, точнее, не какой-нибудь, а прелестной. Если удастся заключить сделку, ради которой он мотался в лиц, то на шаг приблизится и к Вилли, и к Феррари, а подруга — это уж вопрос второй. Марк с трудом отстегнул ремень, вытянул из-под сиденья свой кейс, сунул туда журнал, встал, снял с багажной полки плащ. Пассажиры толпились у выхода из салона, но им было все равно. Он так устал, что даже не поправил сбившийся на бок галстук. В отличие от своего компаньона, одевавшегося небрежно, Марк очень следил за своим внешним видом. Он всегда коротко стриг светлые волосы и носил строгие костюмы, из-за чего выглядел старше своих 28. Его одежда отличалась безупречной чистотой, словно только что из магазина. Марку нравилось воображать себя типичным, молодым, преуспевающим бизнесменом. Однако на самом деле он резко выделялся в любой группе людей и походил на коми-вояжёра. Его часы показывали 23:48. Марк включил мобильник, но не успел набрать номер, как телефон пискнул, и дисплей погас. Он сунул мобильник в карман и подумал, что для звонков уж слишком поздно. Сейчас ему хотелось только одного — домой и спать. Через час он задним ходом загнал свой серебристый БМВ в подземный гараж, поднялся в лифте на 5-й этаж и вошел в квартиру. Чтобы купить квартиру в роскошном Ван Аллене, пришлось затянуть пояс потуже, но зато он поднялся на следующую ступень общественной лестницы. Импозантное современное здание в стиле ар-деко на набережной Брайтона. Среди жильцов целая куча знаменитостей. Классный дом. Если ты живешь в Ван-Аллене, значит, ты кое-что собой представляешь. А раз так, значит, ты богат. Всю жизнь у Марка была одна единственная цель — разбогатеть. Когда он вошел в просторную гостиную, на телефонном автоответчике мигала лампочка вызова. Решив некоторое время не обращать на него внимания, Марк швырнул кейс на пол, поставил мобильник на подзарядку и, плеснув себе на 2 пальца виски Балвини, подошел к окну. Несмотря на поздний час и дождь, на бульваре внизу полно народу. Вдали виднелись огни дворцовой набережной и чернильно-темное море. Неожиданно мобильник резко запищал. Марк посмотрел на дисплей. Ничего себе! 14 новых сообщений! Не отключая телефон от зарядного устройства, он позвонил на автоответчик. Первое сообщение в 7 вечера пришло от Пита. Тот интересовался, где его черти носят. Второе в 7:45 было от Робба. Этот болван услужливо подсказывал, что они едут в другой паб, жирный ягненок. В 8:30 звонили очень пьяные Люк и Джош. На заднем плане слышался и голос Робба, дабы поставить его в известность, что они перебираются из ягненка в паб под названием «Дракон» на Акфилд Роуд. Следующие 2 сообщения — от агента по недвижимости насчет сделки в Литси и от их юриста. Шестое сообщение в 23:05 прислала в конец расстроенная Эшли. У нее был такой подавленный голос, что Марк удивился. Эшли всегда была такой спокойной, хладнокровной. «Марк, прошу тебя, пожалуйста, перезвони мне, пожалуйста, как только сможешь», — услышал он ее мелодичный голосок с отчетливым американским акцентом. Он нерешительно перешел к следующему сообщению. Снова Эшли, в голосе волнения. Вслед за ним еще одно, затем еще. Она звонила через каждые 10 минут. Десятое сообщение было от матери Майкла. У нее тоже был расстроенный голос. «Марк, где ты? Пожалуйста, перезвони, как только сможешь». Марк нажал на паузу. «Да что там у них стряслось такое?» Следующий звонок вновь от Эшли, чуть не в истерике. «Марк, произошла ужасная авария. Пит, Робо и Люк погибли, Джош в реанимации. Никто не знает, где Майкл. Господи, Марк, пожалуйста, перезвони мне». Не веря собственным ушам, Марк еще раз прослушал сообщение и тяжело рухнул на подлокотник дивана. «Боже милостивый!» Он снова включил автоответчик на запись. Эшли и мать Майкла говорили приблизительно одно и то же. «Перезвони, пожалуйста, перезвони!» Марк допил виски, налил себе еще на 3 пальца и вновь подошел к окну. Сквозь собственное отражение он некоторое время смотрел на бульвар, провожая взглядом машины, затем обратил взор в сторону моря. Вдали у самого горизонта мелькнули 2 крохотные светлые точки. Должно быть, танкер или сухогруз идет по Ла-Маншу. Мысли у него путались. Если бы самолет прилетел вовремя, я бы тоже попал в аварию. Однако это уж не имело большого значения. Марк глотнул виски и сел на диван, и почти сразу же телефон зазвонил вновь. Марк подошел к аппарату и уставился на определитель номера. «Эшли». 4 звонка, и она повесила трубку. Через секунду запищал его мобильный. «Снова Эшли». Поколебавшись, он нажал на кнопку «Сброс» и переключил телефон на автоответчик. Потом вырубил мобильник и сел, откинувшись на спинку дивана и вытянув ноги. Звякнули кубики льда в стакане, и Марк понял, что руки у него дрожат. Он весь дрожал с головы до ног. Он подошел к музыкальному центру банка и Олуфсен и поставил компакт-диск, сборник произведений Моцарта. Под Моцарт ему всегда лучше думалось. А подумать было о чем. Марк снова сел и уставился в стакан, сосредоточив взгляд на кубиках льда, словно это были игральные кости. Прошло больше часа, прежде чем он снял трубку и набрал номер.